Детройт. 19 мая 2010 года. Продолжение. «Так ты считаешь, вот именно, Денмонд или кто-то другой продолжил исследования, которые вел Ли Чен, и довел их, насколько мне известно, до стадии внедрения в производство. Таким образом, теперь любой вирус, что наш, что спит, любой, который не передается воздушно-капельным путем, может быть распространен легко и быстро, как грипп. С помощью этой разработки можно вызывать массовые, невиданные ранее эпидемии, а можно и вообще уничтожить человечество». Когда Гордон Бленчард узнал о новой передовой технологии, в голове у него сразу возник план на 100 миллионов долларов. 100 миллионов — это так, для красного словца. На самом деле он хотел заработать миллиарды. Ведь на чем люди никогда не экономят? Что купят за последние деньги? На еде и на здоровье. Но если есть хочется всегда, каждый день, то лекарства покупаешь только тогда, когда болен. А теперь представьте, в один прекрасный день возникает крупная эпидемия какого-нибудь заболевания. Не смертельного, но достаточно серьезного. Тысячи и тысячи заболевших. СМИ нагнетают истерию. Ведь эпидемии этого заболевания не было никогда. Появляются кликуши с пророчествами о конце света. А в этот момент как раз на сцену выходит Бленчард Pharmaceuticals с огромными запасами нужных именно в этом случае лекарств, которые раскупаются испуганным населением за считанные часы. Остается только считать прибыль, и никто никогда не заподозрит неладное, ведь в любом учебнике медицины написано, что эта болезнь не передается воздушно-капельным путем. Тайна мощной эпидемической вспышки навсегда останется тайной. Но через год работы над инфраструктурой контролируемых эпидемий Гордон Бленчард свои планы насчет использования разработок Ли Чена кардинально изменил. Ни хрена себе! Только сейчас, в этот самый момент, доктор Питер Маршалл понял всю опасность ситуации. И что теперь мы делать будем? В первую очередь, надо уничтожить все результаты наших исследований. Если вирус маршала Каплана распространится, начнется апокалипсис, который невозможно будет остановить. Умрет почти все население Земли. Надо уничтожить все, кроме информации по производству вакцины и контрольных образцов. Затем нужно обратиться к прессе. Эти исследования должны быть остановлены. «Так пресса и напечатает», — проронил Питер Маршалл, продумывая ситуацию. «Напечатает. В любом случае, есть интернет, информация распространится как вирус. Люди начнут задавать вопросы. Остановить правду после того, как она сказана, будет невозможно. Где у тебя компьютеры?» «Вон там». Двое докторов прошли в соседнюю комнату. «Диски надо уничтожить. Даже если стереть информацию, ее все равно смогут восстановить». «Подожди». Питер остановил Феликса, уже настроившегося курочить. «А как быть с исследованиями по вакцине? Как нам организовать производство вакцины, если мы уничтожим все материалы по ней? Ты не подумал?» «Черт, ты прав». Включили компьютер, перекачали информацию на специальные флеш-карты. В стальном корпусе с кожаным футляром и металлической цепочкой на шею. Такие флеш-карты стоили дорого, зато защищали информацию куда лучше гражданских пластиковых. Затем вытащили из компьютера жесткий диск, прошли на кухню, положили его на горелку и включили огонь. Мерзкий запах горелой пластмассы распространился по комнате. «Черт, ну и вонь!» — выругался Питер, открывая окно. ты что, не мог ничего получше придумать? Ты чего?» Доктор Феликс Каплан стоял посередине кухни, склонив голову. «Слышишь?» Питер Маршалл прислушался. Действительно, едва слышный скрежет доносился откуда-то из прихожей. «Что это?» — спросил он шепотом. «Вскрывают дверь», — также шепотом ответил Каплан. «Пошли». Доктора осторожно прокрались в прихожую, заняли позиции по обе стороны двери. Замок тихо похрустывал. Видимо, никак не могли подобрать ключ. И вдруг щелкнул. «Замри!» — крикнул Питер, направив на незнакомца автоматический пистолет, когда тот шагнул в квартиру. Человек в маске замер на пороге. Глаза в прорезях, сделанные из лыжной шапочки и черной маски, смотрели холодно и безразлично. Медленно, очень медленно, человек в маске сделал осторожный шаг назад. «Замри, сука!» Человек в маске внезапно отпрянул в сторону, бросился вниз по лестнице. «Что за...» «Похоже, дело дрянь», — озабоченно сказал Каплан. «Нам надо попасть на объект и уничтожить все остатки информации, что там есть. И как можно быстрее».